Глава 25. Генрих. Когда я уже набрал Максима и собирался ему звонить, как раз с номера, что дал Тимур, прилетело СМС. Улица Бронная, 2/6, квартира 45. У тебя последний шанс вернуть ее. Еще раз обидишь, и я оторву тебе голову. Просто дружелюбнейший сосед Максим. Ничего личного, только предвзятость и откровенная ненависть ко мне. Только вот Анну он, кажется, действительно успел полюбить. На миг возникла мысль о том, что этот бычара может каким-то образом подставить меня или даже действительно убить, заманив в ловушку. Так уж вышло, жизнь в последние дни стала похожа на плохой блокбастер или один из шедевров Болливуда, и я уже ожидал чего угодно. Хотелось верить, что на самом деле он просто по-своему странный, но человек на самом деле хороший и действительно пытается помочь. Нарушать правила больше не было смысла. Я ехал спокойно, хоть и приходилось изо всех сил сдерживать себя, чтобы не вжать педаль газа в пол. Что ж, Макс действительно не обманул и едва поднялся по лестнице, столкнулся с Анной, которая как раз собиралась сбежать. Конечно же, она была не рада меня видеть, слишком гордая, чтобы позволить себе быть слабой, и слишком сильная, чтобы так просто сдаться. Ангел и бес, приютившиеся в красивом женском теле. Я мог бы все понять и принять, но слова о том, что я ее убил, они полоснули по горлу острее, чем лезвие клинка, враз лишив возможности дышать. «Заходи и затаскивай ее обратно», она шипы показывает, но не кусается. К тому же часть твоих грехов я уже сдал. Теперь тебе осталось лишь вернуть доверие. Максим подошел к нам, на ходу накидывая пиджак. Я не оставлю вам ключи, так что придется уживаться всю ночь в одной квартире. Приеду к 7 утра. Так уж и быть, выпущу вас, а то некоторым на работу. Смерил суровым взглядом Анну и едва заметно подмигнул мне, буквально затолкнув в квартиру. «Максим, так нельзя!» — возмутилась Медведева и поджала губки. «Мне плевать!» — он пожал плечами и криво ухмыльнулся. «Не поубивайте друг друга тут. Не хочу потом разбираться с ментами». Захлопнул дверь, и я расслышал, как несколько раз щелкнул замок. «Ну вот ты и попалась, Аннушка!» «Я иду спать. Одна. Утром разъедемся в разные стороны и больше никогда не увидимся», сказала она, развернулась и собиралась уйти в ближайшую комнату. Но оцепенение наконец-то прошло, и ее слова уже не могли ранить сильнее. Перехватил Анну за руку и притянул к себе. «Пусти!» — зашипела она, словно дикая кошка, пойманная за хвост. «Не пущу!» — ответил ей спокойно и прижал спиной к стене. Медведева попыталась выдать мне пощечину, но к такому исходу я был готов и успел перехватить ее за запястье. Атака коленом в пах тоже не прошла. Увы, но в данном случае все женщины действуют примерно одинаково, и Аня не стала исключением. Вполне предсказуемая реакция. «Прекрати извиваться и выслушай меня». Пришлось еще сильнее прижать ее, лишив даже малейшей возможности сопротивляться. «Анна, эмоции — это хорошо, но давай все-таки вспомним, что мы взрослые умные люди и можем во всем разобраться без истерик и скандалов. Мы могли уже 11 лет жить вполне себе счастливой семьей, если бы ты тогда не сбежала, а все-таки соизволила рассказать мне о своей беременности. Чтобы еще и ты потребовал сделать аборт», — фыркнула она и с вызовом посмотрела мне в глаза. «Ты взяла на себя ответственность и позволила себе единолично решать за нас двоих. Так не делается. С чего ты вообще взяла, что я бы стал требовать подобное? С какого перепугу я должен был отказаться от нашего ребенка? С того, что ты для меня был первым и единственным, а я для тебя всего лишь очередной моделькой, которая скрасила одиночество на одну ночь, и все», — гордо заявила и все-таки потупилась. Ведь понимает же, что на самом деле не права, но продолжает упираться. «Это эгоистично, Ань. Мне хочется верить, что ты все та же, по-прежнему добрая и отзывчивая девушка. И стервозность — это не про тебя. Я, знаешь ли, тоже не был готов к тому, что в дополнение ко всем остальным проблемам мне судьба сперва подарит самую невероятную в жизни встречу снова соберет из осколков сердце, а затем ударит еще больнее. Я бы все рассказал тебе постепенно, чтобы не шокировать. Зная о твоей правильности, был уверен в том, что ни к чему хорошему этот разговор не приведет. Хотелось сперва снова навести мосты и только потом уже постепенно перевозить скелеты из моего шкафа в твой, а из твоего в мой. Мы не подростки, Ань. За плечами у каждого свой жизненный опыт и груз. «Груз в виде детей?» — фыркнула она, вскинув бровь. «У Крис под сердцем ребенок от другого. Как только она родит, проведем генетическую экспертизу, и она даст отрицательный результат». «Ты в этом так уверен?» — она вздохнула и нахмурилась. «Уверен, Ань. Один раз я уже наступил на эти грабли, когда она подсуетилась и затащила меня в постель, после чего, по настоянию внезапно приехавшего отца, я все-таки согласился на ней жениться. Это было второй самой большой ошибкой в моей жизни». «И какая же была первой?» — с вызовом спросила она, окончательно бросив попытки вырваться. «Я пропустил момент, когда ты сбежала из гостиницы. 11 лет жалел об этом дне. Ты нужна мне, Аня». Отпустил ее руки и отстранился, давая свободу выбора. Теперь только за ней было решение — уйти или остаться.